Оказалось, что проспал я почти 12 часов, настоящая редкость для меня. По всей видимости, организм таким образом решил восполнить потраченные силы. Неудивительно, ведь все это приключение с восстанием на Кикране, бегством на Габун и побегом от друзей Калунчка дало о себе знать невероятной усталостью. Да и, буду сам с собой откровенным, переживания за Анатарисил тоже отнюдь не прибавили, а даже наоборот. Когда я открыл глаза, в пещере вновь царил зеленоватый полумрак, но по мере того, как я стряхивал с себя остатки сонного оцепенения, все сильнее разгорались вчерашние синие лампы. Это что, получается, свет реагирует на мое состояние? Я сплю, и освещение почти нулевое, да еще и с зеленым, не напрягающим оттенком. Я бодрствую, и пещера начинает наливаться ярким светом. Интересно, но почему тогда с Хвараном мы общались в потемках? Видимо, он сам тогда спал, решил я. А потом система просто перестраивалась на меня, и поэтому переключение на яркий свет произошло не сразу. По крайней мере, такое объяснение мне казалось логичным. Где-то в углу привычно хихикнул Катрукс, а я решительно посмотрел в сторону выхода. Глава 9. Право сильных. Вот только сначала. Столько смотрю на эту тварь, а так до сих пор ни разу и не попробовал. Вы использовали душу царя на Катрукса. Вы получили пассивное сопротивление звуковым эффектом 90. Вы получили активную способность раздражающий смех. Жаль. Если честно, почему-то казалось, что от этого, скажем так, подарка древнего будет больше пользы. Ну, раз нет, то придется рассчитывать только на свои силы. Итак, можно попробовать идею со скоростным прорывом на кабанчике в образе царя или переключиться на шпиона и поискать путь попроще. У того хоть и уровень значительно меньше, зато способности как будто созданы для подобных ситуаций. Для начала невидимость, длится 2 секунды, но этого вполне хватит, чтобы выйти из пещеры, осмотреться и незамеченным для любого наблюдателя вернуться обратно. Пробую, на небе, периодически скрываясь за полупрозрачными облаками, царит местное красное солнце, освещая абсолютно безлюдное пространство вокруг моего убежища. Либо я переоценил габунусов, и те так и не заметили, где именно я пропал, либо переоценил себя, и на самом деле случайный путник для такой толпы охотников за адреналином просто не интересен. Попался бы, хорошо, улизнул, досадно, но ладно. Я настолько привык находиться в центре событий, что самому даже стало немного обидно. Тем не менее, спешить окончательно выбираться из своего убежища я не стал. Еще 3 раза, дождавшись отката способности, я переносился на поверхность и обратно, пока на 100% не убедился, что рядом точно никого нет. Что ж, похоже, я действительно был лишь случайной жертвой, а значит, и рассказ о станции связи, скорее всего, является правдой. А то, если честно, в глубине души сидел червячок сомнения, вдруг эту историю мне скормили просто для того, чтобы провести в нужную сторону. Выбравшись наружу, я огляделся, на этот раз уже без спешки, но вокруг все так же царила ничем не нарушаемая тишина. Призвав Пиглета, я организовал себе разведку и неспешно двинулся в ту сторону, куда полдня назад мы шли вместе с Калунчиком. Интересно, а засада все еще на месте? Постоянно сверяясь с картинкой сверху, чтобы, не дай бог, меня никто не заметил, я подобрался к запомнившимся с того раза холмам. И, как и в прошлый раз, там явно кто-то был, поднимающиеся вверх клубы дыма явно об этом свидетельствовали. Не удержавшись и подобравшись поближе, я смог рассмотреть картину следов недавно прошедшей битвы. Котлованы на месте складов палаток, догорающие остовы мотоциклов и всюду трупы. А ведь судя по тому, что я сейчас вижу, удар был нанесен из космоса, а тут никто даже и среагировать не успел. Нет, конечно, можно предположить и другие варианты, но кому, как не мне, проще узнать следы орбитальной бомбардировки. И что же тут тогда происходит? Война? Или какое-нибудь вторжение? А не поспешил ли я тогда записывать свиноносых в разбойники? Может быть, это самые настоящие патриоты, из последних сил сражающиеся за свою свободу, и тогда становится понятным такое вот настороженное отношение к чужакам. В этот момент мое внимание привлек еще один столб дыма, поднимающийся где-то за горизонтом. И что-то мне очень не нравится направление, ведь именно там и должен быть центр связи, к которому я направлялся. Если и по нему был нанесен такой же удар, то, боюсь, мои шансы уже сегодня выйти на связь с Анатори начинают стремиться к нулю. Не рискнув призвать кабанчика или какое-либо другое средство передвижения, я все же постарался ускориться и направился в ту сторону, стараясь проложить свой маршрут между холмами так, чтобы заметить меня издалека было как можно сложнее. И вот передо мной еще одна воронка. Тут, похоже, действительно было небольшое поселение, и по нему ударили уже в полную силу. Если от засады еще что-то осталось, то тут были только оплавленные камни и металл. Да уж, и что в итоге творится на этой планете? Может быть, самое благоразумное, это вернуться обратно в убежище и пересидеть там. Тут мой взгляд упал на следы какой-то техники, уводящие в сторону от места удара, и мысли моментально приняли новое направление. Если кто-то тут был и уехал, то, скорее всего, направился в какой-то населенный пункт. Цивилизация – это связь, а связь – это свобода. По большому счету, мне ведь не важно, что тут произошло, главное – вырваться из этой передряги. Увидев новую цель, я смог снова собраться и неспешно потрусил вперед, стараясь по возможности держаться рядом со следами колес, но при этом и не выбираться на дорогу, где при должном невезении можно будет легко столкнуться с еще одним ездоком. А очередная погоня мне точно не нужна. И вот, когда на небе уже начали появляться первые признаки заката, Пиглет подал мне сигнал, что заметил признаки цивилизации. Постаравшись подобрать позицию так, чтобы не оказаться в поле зрения камер, которые наверняка мониторят всю округу, я прокопал при помощи землеройного червя с Хлинденору в вершине очередного холма. Теперь осталось только залезть внутри, не пробивая ход до конца, проковырять парочку маленьких дырочек. Получилось, учитывая, что никакого ажиотажа на раскинувшейся впереди военной базе я не вижу, то, скорее всего, меня не заметили. Парочка хитростей, которым как раз для таких ситуаций обучила меня Анатори, оказались очень кстати. И, самое главное, похоже, мне повезло нарваться именно на гостей планеты. Нет, в лагере тех же габунусов, судя по тому уровню технологий, что я видел у аборигенов, пробраться было бы гораздо проще. Вряд ли бы там имелся в наличии искусственный интеллект системы защиты и вряд ли там были бы тысячи сенсоров, способных, например, даже заблокировать появление порталов. Вот только обычная звериная смекалка, свойственная всем, кто полагается только на себя, для меня гораздо опаснее. А здесь, система форт-производства Риккини, которая обычно идет в комплекте с начинкой производства Альдна. А там, как всем прекрасно известно, нет и никогда не будет защиты от своих. Помню, Анатори смеялась, рассказывая, как пара планет пыталась заставить Альдна сделать свою технику эффективной и против них самих. «Вот только кто ж нас сможет заставить», — говорила тогда моя ящерка. Им так и сказали. «Не хотите? Не покупайте. И вообще, вы что, планируете на нас напасть?» После этого парочка послов до того перепугалась, что их еле откачали. Дальше она рассказывала, что альдна-наемники этой возможностью никогда не пользуются, но вот если дело касается всей расы или просто безопасности одного из ее представителей, то это уже совсем другая ситуация. «А ты как мой муж имеешь право на эту технологию как никто другой?» В памяти против воли опять всплыл ее голос. «А ведь я и не думал, что буду так скучать. Интересно, тут дело в пиратах или мне на самом деле не хватает моей женушки? Итак, если я смогу найти какое-то дальнобойное оружие, то благодаря специальному навыку легко переделаю его во взломщик. Дальше останется только исключить себя из поля зрения системы защиты да проскользнуть мимо неожидающих подвоха часовых. В принципе, риск минимален, можно и попробовать. В крайнем случае, даже если меня и заметит, то далеко не факт, что сумеет поймать. Если это полноценная войсковая операция, где не все знают друг друга, то переключившись на шпиона я смогу легко затеряться в их рядах с помощью мимикрии. Главное, чтобы разница в уровнях была не слишком большой. Но в любом случае мне нужно оружие, а значит, пора на охоту. Выбравшись из своего лаза, я отполз подальше и только там уже поднялся на ноги. Итак, мне нужно срочно раздобыть что-то дальнобойное. Нет, чисто теоретически, я могу перенастроить систему, добравшись до любого из ее блоков, вот только, к сожалению, сделать это незаметно точно не получится. Дальше меня ждали еще 6 часов забега по ближайшим лесам, где в основном попадалось только дикое зверье, выбить с которого хоть что-то технологичное не стоило и рассчитывать. К счастью, Калунчик оказался не единственным, кто промышлял в этом мире на большой дороге. Так что следующий случайный спутник, попытавшийся добить меня, стоило только повернуться к нему спиной, принес мне долгожданный трофей. Что самое забавное, этот габунус, скорее всего, даже и не понял, что случилось. Вот доверчивый чужак начинает копаться в случайно убитом звере. Вот благородный разбойник замахивается, чтобы начать серию критических ударов. И вот он уже почему-то сгорает в пламени непонятно откуда-то взявшегося огненного элементаля. Бластер, снятый с тела габунуса, оказался, конечно, так себе. Самая дешевая модель, при этом еще и дышащая на ладан. Становится понятно, почему этот комбинатор даже не пытался сам им воспользоваться. Но, к счастью, мне прекрасно подойдет и такой. Активирую навык универсальный ключ льда и перехожу в режим конструктора. Тут, на первый взгляд, все запутано, но, на самом деле, стоит один раз попробовать, и уже не забудешь. Практически как кататься на велосипеде. Итак, уменьшаем мощность луча, добавляем возможность регулировки и перенаправляем всю высвобождаемую энергию на передачу необходимого мне кода. Вот и все. Теперь остается только вернуться в мою норку и выстрелить лучом с кодом в один из датчиков защитной системы, выделяющихся своим характерным цветом на крыше одного из зданий. На мгновение появилась мысль, а как бы в этой ситуации поступил старый я, который просто шел напролом и не пытался никогда до конца разобраться, что же творится вокруг. Впрочем, я уже лежал в канаве на Мирахе, так что знаю, к чему такое поведение может привести, и не горю желанием повторять. А чувство, когда ты полностью осознаешь, что делаешь, и это позволяет тебе добиться результата, оно мне нравится. К этому моменту ночь уже вступила в свои полные права, что было мне уже совсем на руку, так что, вызвав кабанчика и подготовив все необходимые материалы для создания седла на случай необходимости экстренного отступления, я решил, что можно официально начинать операцию по проникновению на базу таинственных чужаков. Вот я выглядываю из-за холма, и охранная система должна была бы меня заметить, но она молчит. Прекрасно, значит, можно считать, что практически экзамен по полевому программированию я сдал на отлично. Теперь проверим мои навыки маскировки. Опустившись на живот, я по-пластунски двинулся вперед, каждые пару метров замирая и проверяя, заметили меня или нет. Когда я уже подобрался к одному из проходов в стене, то смог разглядеть, что его перекрывают аж двое часовых, Альдрак и Мирахиц. Жаль, если честно, была надежда, что чужаки полностью положатся на автоматику, но, похоже, они или слишком умные, или, наоборот, еще не до конца разобрались, что именно у них находится в руках. Впрочем, это не критично. Стены форта Риккини – это больше силовые крепления под различные арт-установки да защита от огня и магии, так что перелезть через них будет не так уж и сложно. А вот наступать на ветку в каких-то 20 шагах от часовых мне точно не стоило. Кто там? Место, где я укрылся, явно заметили и пока не открыли огонь только из-за ночной лени, явно разморившей охранников, до уверенности в непогрешимости защищающих их технологий. А если так, активирую удар царя и использую до сих пор висящую на мне способность к раздражающему смеху. Все нормально, Мирахиц, до этого подозрительно вглядывающийся в темноту, успокоился и уселся обратно. Это всего лишь дикий Катрукс. Если не залезать на их территорию, они безобидны. Я слышал, они дорого стоят. Может быть, поймаем. А вот это предложение я не учел, ведь про ценность этих зверьков было сказано даже в описании. Так-то домашние, а диких тут хоть пруд пруди, вот только обучать их никто уже не умеет. Утраченная профессия, в голосе опытного часового мне послышалась тайная гордость. Может быть, кто-то из его предков был таким дрессировщиком или он сам пытается освоить эту профессию в свободное время, кто знает. Я вот заглянул сюда на пару дней, а разумные существа тут жили тысячи лет до меня и, надеюсь, будут жить еще не меньше. И у каждого из них свои мечты, свои желания, свои тайные мысли, чистые и не очень. И как во всем этом огромном многообразии судеб не потеряться. Хотя, может быть, весь этот круговорот и постоянное движение, когда мы каждый день касаемся кусочками своей жизни случайных прохожих, и есть тот самый смысл бытия. Не знаю. Убедившись, что часовые больше не обращают на меня внимания, я пополз дальше. Глава 10. По-пластунски. Когда я был еще студентом, правительство в очередной раз вернуло в обиход военные сборы. В реальной жизни я никогда особенной физической мощью не отличался, на спортивных мероприятиях в универе рекорды не ставил, но уж и явным задохликом точно не был. Точнее, так я думал до первых в жизни сборов. Нас на целую неделю забросили на какую-то военную базу, помнившую, наверное, еще Карибский кризис. Как нам пояснил один из инструкторов, недавно ее расконсервировали и решили привести в порядок. Но к нашему приезду, естественно, сделать этого не успели, да и явно не собирались торопиться. Единственное, что на этой базе было в отличнейшем состоянии, это полоса препятствий. Ею точно занялись основательно. И вот я уже ползу по-пластунски, а инструктор издевательски кричит, что меня ранили в пятую точку, настолько, оказывается, высоко я ее держу. Радовало то, что я такой был не один, все остальные проявили себя немногим лучше. Разве что только Васька Кочергин порадовал товарищей офицеров, но он уже просто-напросто проходил своего рода подготовку в военно-спортивном лагере. Я же и еще полтора десятка бойцов были окрещены мясом. Но, к счастью, при этом мы не были очень уж безнадежными. Во второй половине недели я уже ползал по-пластунски как заправский солдат, искренне надеясь, что эти навыки мне не пригодятся в реальной жизни. А вероятность такая была, неспроста Минобороны тогда расконсервировала старые базы. Потом, правда, все поутихло, и никто даже толком понять не успел, кто и чем нам угрожал. Но целая неделя барахтанья в грязи, сборка-разборка автомата и жалкие попытки подтянуться под унизительные фразы инструктора – это я запомнил на всю оставшуюся жизнь. И вот своеобразная ирония судьбы. В виртуальном мире я тоже ползу по-пластунски, вспоминая те самые навыки, приобретенные в реальном мире. Тело ведь все равно мое, хоть и игровое, поэтому от правильности движений зависит и то, что происходит в виртуальности. Вот Мирохиц и Альдрак, оживленно беседующие о диких катруксах, остались далеко в стороне. Теперь можно ненадолго выпрямиться и, стараясь не производить никакого шума, перемахнуть через ограду. Секундная готовность. Задержать дыхание. Раз, два, три. Приземлившись на пожухлую траву, я все-таки не рассчитал и, подвернув ногу, упал на бок, зашипев от боли. К счастью, охранники были достаточно далеко, чтобы это услышать. А иначе бы пришлось принимать совершенно ненужный бой. На пару мгновений меня охватила тревога. Зачем я сюда полез? Чего пытаюсь добиться? Один, без поддержки и нормального оружия, идея пробраться в форт уже не казалась мне такой гениальной. Но вскоре меня отпустило. Если я хочу выбраться из этой передряги, нужно действовать. И других вариантов у меня просто нет. Торговый узел со станцией связи уничтожен, а значит... Самый простой способ выйти на Анатри можно отмести. Не отлавливать же мне, ей-богу, Габунусов, предлагая написать сообщение моей супруге. Нет, это, конечно, тоже вариант, но уж больно много рисков. Внутренняя территория форта была небольшой. В центре, явно командный пункт, по сторонам технические блоки. Рядом с одним стоят колесные танки, следы которых я, судя по всему, и видел сразу после нападения на торговый узел. Судя по относительной расслабленности часовых, ничего серьезного на ближайшее время не намечалось, да и чужаков как-то подозрительно мало. Неужели решили выйти из игры, пока не наступит утро? Для армии вторжения или спецотряда, посланного для какой-то тайной операции, это было странно. Значит, скорее всего, туда. Пролаял кто-то темный, молнией метнувшийся в сторону танков. Следом за ним к боевым машинам скользнули еще 5 или 6 фигур. Откуда они появились? Ага, у одного из блоков, явно жилых, осталась приоткрытая дверь, и из узенькой щелки лился теплый электрический свет. По броне застучали подкованные ботинки, захлопали люки, один из неизвестных что-то прокричал, но неразборчиво, с ревом завелись двигатели. Включились мощные фары, выхватывая из темноты незамеченные мною до этого фигуры альдрагов, стоявших возле соседнего блока. Вот ведь черт, хорошо еще, что и они меня не увидели. Один из неизвестных молча махнул рукой в сторону танков, и тяжелые машины, оглушительно взревев, на большой скорости вырулили со стоянки и помчались, очевидно, в сторону главных ворот. Их я не видел, но исходя из того, что знаю, именно там они и должны были находиться. Только сейчас я понял, что слишком сильно вцепился пальцами в почву, взрыхляя ее в лучших традициях гигантских кротов. Слегка привстав и сплюнув набившуюся в рот пыль, я вновь принялся осматривать территорию, не забывая в самые опасные моменты уходить в невидимость, и так чуть не оплошал. Альдраги вернулись в казарму, шум танков постепенно растаял вдали, а я переместился за угол одного из фортовых блоков. Судя по внешнему виду и характерным деталям, это была столовая. Впрочем, это и так можно было легко понять по приторным ароматам. Несмотря на то, что запахи были не самыми аппетитными, мой желудок все же скрутило от голода. Я попытался убедить себя в том, что это всего лишь иллюзия, но проклятая пищеварительная система отказывалась верить в то, что она виртуальная. Я даже улыбнулся, осознав всю нелепость ситуации. Итак, что дальше? Средства связи наверняка есть в командном пункте. Но как мне туда попасть? Не завалиться же, в самом деле, как к себе домой. Этот вариант мне точно не подходит. И даже если я воспользуюсь навыком мимикрии, одно дело принять облик мальчика-слуги, как было во время моего конфликта с домом Морар, и совсем другое, изображать одного из командиров неизвестного отряда. К таким всегда присматриваются, их повадки и характерные черты подчиненным хорошо известны, так что даже рисковать не стоит. Да и уровень у них наверняка не маленький, что сильно сократит время работы навыка и лишит задумку всякого смысла. А вот принять облик рядового бойца и прокрасться, скажем, в инженерный блок, это я сделать могу. Там, если верить известной мне схеме, обязательно должен быть мощный передатчик с кучей настроек. И вот он как раз, этот инженерный блок, метрах в 20 от меня. Осталось только дождаться появления кого-нибудь из игроков, желательно того, кто зайдет поесть, и тогда у меня будет минут 10 или даже чуть больше. Но все-таки интересно, куда так резко рванули несколько бойцов, да еще и на танках. И что, в конце концов, они все тут делают? Пока я об этом раздумывал, мои старые знакомые, Альдрак и Мирахиц, появились на горизонте. Судя по всему, время их караула закончилось, и их сменили другие. Похоже, вот он, мой шанс. Давно я нормально не спал, пробурчал обезьян по имени Гундир Касата. Сейчас бы отключился ко всем чертям, и в объятья гнили. Чертов Селим, спи в игре, кто тебе мешает? Пожал своими массивными плечами Альдрак. Звали его, кстати, довольно забавно, Карлита. Не могу я уже так, взвился Гундир. Пятый день в игре, сколько можно? Ха, откликнулся Карлита. Я как-то месяц не выходил. Когда играешь активно, выполняешь какой-то сложный квест или проходишь инстанс, принялся объяснять Мирахиц, можно и месяц, и два, и все три не вылезать. А тут сидишь целыми днями в этом форте, жрешь непонятную бурду, пока другие ищут неизвестно что. Тут и двух дней будет достаточно. Ладно тебе, что ты завелся. Примирительно выставил вперед ладони Карлита. Потерпи немного, и все узнаем. Не просто же так нас сдернули. Да и 5000 кредитов за стандартные сутки, давно ты столько зарабатывал только за то, что спишь и жрешь в игре. Это да, был вынужден согласиться Гундир, а я даже покачал головой от удивления. И правда, кто и, самое главное, зачем будет платить такие деньги отряду наемников? Вот и правильно, резюмировал Карлита, хлопая приятеля по плечу. Иди спать, может быть, завтра нас в рейд возьмут. Гундир что-то проворчал и, махнув рукой, нырнул в жилой блок. Карлита еще неуверенно потоптался на месте, но затем все же принял решение и направился к столовой. Когда он скрылся внутри, я вышел на открытое пространство, встав в полный рост, во все два с небольшим метра. «Эй, Гундир!» — крикнул кто-то, затем еще раз, пока я наконец-то не сообразил, что это меня зовут. «Чего тебе?» — мрачно спросил я, изо всех сил изображая усталость и сонливость. Передо мной стоял четверорукий Глакс в синем комбинезоне и пристально смотрел на меня. «Опять хамишь?» – расстроенно спросил мой неожиданный собеседник, и я понял, что попал в точку. «Хотел спросить, ты в столовую?» «Нет», – пробурчал я. «Карлита туда пошел, можешь к нему присоединиться». «Понял», – проговорил Глакс и, осторожно поглядывая на меня, двинулся в сторону пищеблока. Я еще немного демонстративно поворчал о том, что ужасно хочу выспаться в объятиях Гни, а не вот это вот все, и сделал вид, что поковылял к жилому помещению. Но как только четверорукая ящерица зашла в столовую, я тут же сменил направление. К счастью, никто мне по дороге не встретился, и я спокойно добрался до инженерного блока. По-хозяйски открыв дверь и войдя внутрь, я кивнул скучающему за пультом роботу и плюхнулся на жесткий стульчик в углу. «Что нового, мой железный друг?» — скучающим тоном спросил я. Робот, похожий на толстого человека с огромными глазами-фарами, тут же повернулся и подозрительно посмотрел на меня. То есть мне так показалось, что подозрительно, даже общаясь с Карло, я до сих пор плохо разбирался в эмоциях роботов. «Друг», — уточнил мой новый знакомый по имени Кван 143528. «Видимо, этот Гундир действительно был очень своеобразным типом, если мои слова, произнесенные от его имени, смогли даже робота поставить в тупик». «Хорошо, пусть будет просто железный», — отмахнулся я. «Как правило, это обидно, но к тебе я привык», — ответил робот и вновь повернулся к пульту. «Нового ничего. А куда так резво два танка отправились?» — решил уточнить я. «Времени мало, надо было как-то отправить сообщение Анатри, но я до последнего не хотел применять силу. Может, удастся его уговорить». «Местная шпана снова распоясалась», — невозмутимо ответил робот. Что-то в его ответе мне все-таки показалось странным, но я решил пока не заострять на этом внимание. «Попробуем зайти с другой стороны. Слушай, железный», — нарочито скучающим тоном произнес я. «Дай мне связаться с Ганеей. Хочу устроить малышке сюрприз. Сейчас он спросит, почему я не могу написать ей личное сообщение. А ведь и правда, почему? Надо придумать отговорку поинтереснее. Ты же знаешь, что все контакты запрещены до конца операции», — ответ робота меня огорошил. «Даже с подружкой нельзя», — машинально брякнул я, пока в голове роились тучи мыслей. «Как вы мне все надоели», — со вздохом проговорил робот, чем еще раз меня удивил. Робот вздыхает. «Ходите и ходите целыми днями. Мне что, сдать тебя Селиму? Опять это имя, видимо, имеется в виду глава всей этой операции. Или один из координаторов. Не надо меня сдавать», сокрушенно вздохнув в тон роботу, ответил я. «Просто я скучаю по крошке». «Все вы скучаете по своим крошкам», парировал робот. «Как будто первый раз на задании. Ты так говоришь, потому что у тебя самого нет подружки», зачем-то сказал я. «Завидуешь, вот и не даешь никому из нас поговорить со своими». Робот зыркнул на меня своими фарами, а потом скрипуче расхохотался. А пока он объяснял что-то по поводу отношений между роботами, я пытался понять, что же здесь все-таки происходит и как мне быть дальше. Надо же, по всей видимости, всем членам отряда заблокировали возможность отправлять сообщения. Значит, речь о чем-то действительно серьезном. Да что они, черт побери, здесь забыли. Игроки осаждают робота-инженера, чтобы тот разрешил им выйти на связь с родными, но тот ни в какую и даже грозится все рассказать этому непонятному Селиму. А не отец ли моей супруги здесь мог быть замешан? Понимаю, предположение за уши притянуто, но с другой стороны. Неизвестные разбомбили торговый узел на чужой планете, уничтожают местных, сами же не имеют права никому написать. Совпадение? Не думаю. Все это неспроста, и теперь мне нужно выяснить, что же они задумали. И кто эти таинственные они? А вдруг они за Хвораном охотятся? Он ведь покинул свое убежище, передав его мне. Выходит, теперь он в опасности. Значит, не дашь позвонить? Прищурившись, уточнил я. Не дам, отрубил робот. Покинь помещение. А если я тебя вырублю и сам позвоню? Сказал я, угрожающе привстав со стула и потирая ладони. Значит, твоя Ганея тебя не дождется, спокойно ответил Кван 143528. Я имею в виду, в реальности. Что? Воскликнул я одновременно и как Мирохиц Гундир, и как землянин Александр. Ничего себе у них порядки. Похоже, тут полный контракт с контролем реальных тел. Насколько же отчаявшимся должен быть народ в этом отряде, чтобы согласиться на такие условия? Меня, учитывая, что моя тушка находится у пиратов, это, конечно, не касается, но все же, прежде чем прибегать к силовым методам, надо проверить обстановку, как минимум, убедиться, что сюда никто не войдет через секунду после того, как я развяжу бой. Гундир, покинь помещение. Повысил голос робот. Раз, два. Хорошо, я понял, поспешно заявил я и направился к выходу. Распахнув дверь, я чуть не прибил пушистого милмакенца, видимо, тоже решившего зайти на огонек к роботу-инженеру. Нари. Узнав своего приятеля, я на секунду решил, что мне все это приснилось. Как этот хитрец оказался в компании бойцов с непонятной миссией на Габуне. Глава 11. Поиски. Усы настоящие. Вот эту фразу я произнес уже вслух. После начала охоты на древних анатари заставило меня и всех моих друзей подготовить такие вот секретные пароли на случай непредвиденных встреч. Например, когда кто-то во время работы под прикрытием будет нуждаться в помощи и не сможет попросить об этом напрямую, так говорила она. И кто же знал, что это так быстро превратится из досужих размышлений в реальность. Пойдем выйдем, Нари после моего вопроса на какое-то еле уловимое мгновение замер, а потом, включив режим ярости, потащил мою волосатую аватару на улицу. За спиной раздался обидный смешок робота, но я, понимая, что теперь нас точно никто не услышит, уже диктовал Пушистику полный контрольный код. Еще одна предосторожность, комбинация цифр и знаков для подтверждения фразы, которая вполне могла бы оказаться просто случайностью. Что ты тут делаешь? Затащив меня в закуток, судя по всему, выделенный ему под жилье, Нари первым делом обнял меня, а потом перешел к расспросам. Как я? Что я тут делаю? Как дела у остальных? Как оказалось, что сам он тут на задании? Столько вопросов в одну и другую сторону. К счастью, мы уже давно понимаем друг друга с полуслова, так что разобраться во всем получилось довольно быстро. После того, как началась охота за древними, Анатари предложила Нари попробовать внедриться в один из таких отрядов, Пушистик не преминул воплотить это в жизнь. Я же недавно думал, и кто будет готов так рисковать, чтобы подписаться на контракт, где обеспечением твоей лояльности будет твоя же собственная жизнь. И вот один из кандидатов на роль адреналинового маньяка года стоит передо мной и улыбается во всю пасть. Вот это приключение, Нари присвистнул после того, как я рассказал о том, как сам оказался здесь. Да уж, не самая стандартная реакция. Весело, наверное. Пираты, рабский скафандр, интрига с тахатой. Впрочем, ты прав. Информация, которую ты добыл, на самом деле важная, так что пора прекращать развлекаться, возвращаемся к обычной жизни. Я говорил, что порой не понимаю этого мелмакенца. Он всерьез думает, что я все это устроил, дабы развеяться. Впрочем, какая разница, главное, в мыслях о том, что отсюда пора убираться, мы сходимся. Вот только у меня тоже нет связи с внешним миром. Вполне ожидаемо закончил свой монолог Нари. И все-таки я до последнего надеялся, что у него-то как раз есть какая-то лазейка. Оказалось, увы, тут просто драконовские меры предосторожности. Нас собрали, закинули в портал, объявили цель. А так, если посмотреть на картину в целом, то я знаю не больше твоего. И что, вообще никаких вариантов. Вот только я подумал, что все мои злоключения подошли к концу. Как судьба поспешила от меня отвернуться, сделав вид, что у нее есть дела поинтереснее. Есть, Нари отправил заказ на местную кухню, оказывается, и так можно, и спустя пару секунд протянул мне целый поднос с едой. Видимо, кушать в столовой тут ходит от недостатка общения. Будем зачищать очередной городок местных, воспользуемся их инфраструктурой, и все дела. А что у вас тут вообще происходит? Такое чувство, что чуть ли не война. Пользуясь случаем, я решил потешить свое любопытство, а заодно и получше разобраться в ситуации. Да если честно, я сам не знаю, как так вышло, пожал плечами Нари, очевидно и не думавший придавать этой истории хоть сколько бы то ни было серьезное значение. Подумаешь, отряд игроков в полном снаряжении разрушает инфраструктуру целой планеты. Впрочем, это же только игра, пусть порой и очень тесно переплетающаяся с реальным миром. Мы прилетели, получили данные по-древнему и устроили засады в потенциально посещаемых им местах. Так местные бандиты, мало того, что начали устраивать засады на наши машины с припасами, так еще и на базу совершили пару набегов. Вот мы и нанесли им тоже пару ответных ударов, будут знать, как с нами связываться. Еще одна неожиданная для меня черта. Нари четко понимает, что здесь он на задании, но при этом нападение со стороны местных воспринимает как личное оскорбление. И откуда в нем это? Кстати, мне кажется, или у тебя окрас поменялся. Маскировка. Я решил немного сменить тему разговора, параллельно устраиваясь поудобнее на сваленную в углу кучу затвердевшей пены, тут же принявшей форму моего тела. А что, удобная штука? Скажешь тоже, недовольно фыркнул Пушистик. Ты представляешь, местные используют какую-то модификацию на своих ружьях. так те при попадании оставляют несмываемые черные пятна. Приглядевшись, я понял, откуда у Нари взялось новое пятно, а заодно почему он так нетерпимо начал относиться к аборигенам. Теперь, главное, не засмеяться. Не хотелось бы обидеть друга, тем более, из-за такой мелочи. И так он уже начинает посматривать на меня с подозрением. «Кстати, нам нужно будет устроить твой фиктивный побег из лагеря», – начал он. «Робот». Я моментально понял, куда он клонит. Кван после моего похода к нему наверняка что-нибудь скажет настоящему Гундиру. И там, слово за слово, обязательно всплывет тот факт, что в отряде завелся двойник. Ну, а если мы знаем, что подобное обязательно случится, так почему бы не вскрыть ситуацию самим, но при этом на наших условиях? Нари кивнул головой, подтверждая мои догадки. Мне только будет нужен кто-то еще, чей облик я смогу принять. Желательно, пониже уровнем, в идеале, чтобы мы его потом отсюда вообще убрали. Есть идеи. Я решил заодно проработать сразу и дальнейшие шаги. Есть один такой, моментально обрадовал меня Пушистик. Кстати, тоже землянин. Прибился к нам перед этой миссией, сейчас, в основном, на подхвате. Так что мы тебе не только легенду для пребывания на базе сделаем, но и повод отсюда выбраться. Этот же человек все время нудит и просится в боевую миссию, так почему бы не исполнить его желание? Немножко жалко, конечно, будет разрушить мечты совершенно незнакомого мне сородича, но у него на кону развлечения, а у меня кое-что большее. Тем более, если что, всегда можно будет помочь ему в будущем в качестве компенсации морального ущерба. Так что, спрятавшись, я приготовился к следующему акту. Нари по внутренней связи пригласил к себе невысокого щуплого человека с крысиным лицом, а потом, совершенно не обращая внимания на все более и более недоуменное выражение у того на лице, минут пять раз спрашивал, что тот делал весь день и конкретно прямо сейчас перед вызовом. На первый взгляд, топорная работа, проверить, насколько чисто можно будет изъять этого Карла Левински, можно было бы и не привлекая внимания его самого. Вот только этот способ гораздо быстрее любого аналога, а ненужные вопросы задавать будет уже некому. Убедившись, что никаких обязательств и срочных дел у Карла нет, Нари активировал прямо перед ним случайный портал, который ему удалось припрятать как раз для подобных случаев. Так что теперь землянин окажется в случайном уголке вселенной и никого не сможет предупредить, что его место теперь занимает кто-то другой. Конечно, Левински мог бы написать кому-то из членов отряда. Вот только их паранойя на этот раз сыграла против них самих, без связи они просто не смогут получить никаких весточек от землянина, который наверняка постарается найти возможность для мести. А из капсулы до конца операции ему тоже, как и всем тут, не выбраться. Чисто теоретически связь есть у Селима, вот только контакты командира, как заверил меня Нари, у рядового бойца точно отсутствуют. Начинаем. Поинтересовался я у Пушистика, отслеживая время с момента срабатывания портала. Рано, Нари тоже внимательно смотрел на секундомер. Лучше выждем минуту, чтобы побольше бойцов собралось по тревоге. Так будем меньше бросаться в глаза. Выждав еще минуту, мы тихо выбрались на улицу и влились в рой обыскивающих каждый уголок базы наемников. Проверка. Командир небольшого отряда с портативным сканером на различные модификации полицейского зелья быстро проверил нас и, так ничего подозрительного не заметив, убежал дальше в сопровождении своих молчаливых подчиненных. Еще бы! Мимикрия шпиона – это вам не эффекты от сомнительных препаратов по паре кредитов порция, такое могут обнаружить только специализирующиеся на этом классы. А тут таких явно нет. Убедившись, что больше на нас никто внимания не обращает, мы дошли до того места, где я превратился в Гундира. Проследив за еле заметным движением моей руки, Нари отметил для себя точку, где я перебирался через стену, и сосредоточенно кивнул. Здесь следы. Через мгновение он уже верещал во весь голос, созывая к нам все патрули в округе. Вот сюда он точно дошел, вон там пересек периметр, а вот дальше пока так просто и не скажешь. Все верно. Тут был чужак, десятки приборов, доставленных по мановению руки мирахца со скрытым лицом и именем, подтвердили слова Нари. А ты молодец, милмакианец. Плюс 10% к окладу. Вот только куда, на твой взгляд, он мог пойти дальше? Думаю, ко мне. 33 минуты назад у меня был Гундир и требовал разрешения выйти на связь. Вот только поведение его отличалось от стандартной матрицы больше, чем на 20%, в разговор вступил подошедший Кван. «Все-таки мы сейчас рискуем, но делаем это вполне осознанно, зная, что история с чужаком на базе все равно всплывет. Лучше форсировать этот процесс, чтобы перед глазами у тех, кто будет вести расследование, было как можно меньше фактов. Ну и, конечно, сфокусировав внимание на Нари, мы вводим его в игру в качестве свидетеля и эксперта, что дает нам возможность хоть как-то влиять на процесс поиска чужака». «Интересно», — задумался Мирохиц. «А кстати, уж не селим ли это? Значит, критические 30% для незамедлительного поднятия тревоги он не набрал, но все же выдал себя. Получается, это все же любитель, но достаточно опытный или с хорошим оборудованием. Какие неожиданные и, главное, правдоподобные выводы. А этот парень неплох, и я с ним столкнулся у Квана», — продолжил притворять в жизнь наш план Нари. «Мне самому тоже показалось странным поведение Гундира. Вместо того, чтобы, как обычно, размять кулаки, он извинился. Тут все невольно переглянулись, признавая, что такое поведение явно подозрительно. А Пушистик рассказал, как он решил проверить, откуда вечный ворчун смог прийти в таком умиротворенном состоянии. Получается, я начал проверять его следы раньше всех, вот и смог найти место проникновения так быстро», — закончил нашу легенду Нари и уставился на Селима. «Все-таки, думаю, это он. Вот сейчас и узнаем, сработает ли наша история или нет. А ведь Нари рискует. Его настоящее тело сейчас в руках у этих парней, и стоит чему-то пойти не так, ему не поздоровится. Если выберемся отсюда живыми и без повреждений, честное слово, надо будет сделать для этой пушистой морды что-нибудь приятное. Кван, Нари, выберите себе по паре помощников, вы назначаетесь ответственными за расследование. Через 2 часа жду от вас полный расклад по перемещениям и контактам чужака на базе, вот тебе и по-быстрому отвели все подозрения. И почему я решил, что в игре к безопасности относится проще, чем в реальности? Впрочем, расследование – это ресурсы и доступ к ним. Может быть, в итоге все получится даже проще, чем мы планировали. И не надо будет ждать набега на местных. Гундир, Салман, вы со мной», — не стал терять время Кван, набрав себе команду первым. «А мне хватит одного Левински», — нагло заявил Пушистик, жестами показывая, что кое-кто количеством компенсирует недостаток мозгов. В итоге даже Селим не выдержал и фыркнул от смеха, а внутри явно разъяренного Квана что-то прогрохотало. «Посмотрим, чей отчет в итоге будет более полным», — Кван махнул своим помощникам, и те, построившись свиньей, двинулись в сторону центра связи, похоже, избранного роботом в качестве штаба. «А что, неплохо сработано. Теперь вместо опасного сотрудничества, когда тебя могут в любой момент разоблачить, мы получаем очень удобную конкуренцию. А если удастся выманить эту троицу на работу в поля, то мы, заняв их штаб, и проблему со связью решим очень быстро. И если Анатори после всех этих мучений не сможет мне ответить, кое-кого при встрече будет ждать первый семейный скандал». Глава 12. Соревнование. «Надо же, я думал, все будет гораздо хуже», — заметил я, когда все разошлись. Этот факт, кстати, весьма порадовал, потому что любопытные взгляды точно нам были не нужны. Особенно меня смущали насупленные брови настоящего Гундира, которого взял в свою команду Кван. Вот ведь бедняга, сначала некий чужак использовал его внешность, а затем его самого еще и разбудили, не дав отдохнуть после долгого дежурства. «Не праздную летнюю охоту в снег», — рассеянно ответил Пушистик. «Как видишь, робот со своими двинулся к инженерному блоку. А ведь и правда. Черт побери, да они поспешили туда на всех парах. Время, конечно, у нас есть, однако я, сказать по правде, хотел закончить все как можно быстрее. Думаю, нам следует обнаружить еще следы», — подбодрил я Милмакенца. «Возможно, тогда Кван отвлечется». Махнув Нари рукой, я направился к выходу из форта. «Куда мы идем?» — нахмурился Пушистик, стараясь не отставать. «Я так понимаю, что робот сейчас будет ковыряться в системных логах», — пояснил я. «Возможно, будет просматривать видеозаписи. Пусть ищет зацепки, а мы тем временем якобы найдем реальные следы лазутчика». «Понимаю», — сразу хитро заулыбался Нари. «Ты хочешь вывести Квана на свои настоящие следы?» «Именно», — подтвердил я. Мы демонстративно прошли через главные ворота, делая вид, что всматриваемся в каждый камешек и в каждый куст. Затем для вида потоптались, озираясь по сторонам и будто бы раздумывая, в какую сторону пойти. «Ты не сильно-то переигрывай», – зашептал Пушистик, уверенно потащив меня туда, где я еще недавно подслушивал Гундира с его напарником. «Ясно же, что прийти ты должен был с той стороны». Нари был прав, с учетом того, где им, якобы, были обнаружены следы моего проникновения на базу, направление определялось без труда. И, кажется, робот все-таки решил разделить свою команду. Через главные ворота базу покинул Салман, слегка сгорбленный мирохит с насупленными бровями. Вот он ускоренным шагом приблизился к нам и теперь не отставал, выдерживая лишь небольшую дистанцию. А вот это со стороны наших конкурентов было не очень-то и красиво. Думаю, он точно пришел оттуда, протянул я, показывая на едва заметные следы от моего перемещения ползком. Вот ведь хитрец, кивнул Нари. Не исключено, что где-то поблизости у него схрон с оборудованием и припасами. Скорее всего, у него есть сообщники. Ты так считаешь? Спросил я Милмакенца, а сам с трудом подавил улыбку. Кажется, сейчас нашего безмолвного преследователя будет ждать настоящий мозговой штурм. Почти уверен, кивнул Пушистик, сосредоточенно вглядываясь в окрестности. Посмотри, как тебе нравится вон та возвышенность. Я хмыкнул. Нари указывал именно на тот холм, который я выбрал своим плацдармом перед проникновением на базу. И теперь он, судя по всему, намекает на возможность приковать внимание Салмана к этому месту. Очень удобная позиция, поддержал я Нари. Будь я этим чужаком, точно устроил бы там или наблюдательный пункт, или тот самый схрон с припасами, о котором ты говорил. Надо бы проверить, предложил Пушистик. А вдруг он и правда был не один, возразил я, краем глаза всматриваясь в застывшего рядом Салмана. «Ты прав», — кивнул Нари. «Мы и так с этого бугра видны как на ладони, и если там действительно затаились его дружки, нам лучше туда не соваться. Надо срочно доложить Селиму», — предложил я, а Пушистик согласно закивал. «Я не сомневался, что Левинский настоящий трус, как и большинство землян», — проскрипел молчавший до этого Салман. «Но от тебя, милмакианец, я такого не ожидал». Презрительно рассмеявшись и добавив еще пару слов на своем языке, весьма обидных, судя по реакции Нари, мирохит демонстративно вытащил бластер из кобуры и двинулся в сторону холма. Я тихонько подергал Пушистика за руку, отвлекая его от обдумывания ответных оскорблений и кивком головы предложил возвращаться на базу. Все-таки мой пушистый друг в некоторых вопросах уж больно щепетилен. «Пусть пока ковыряется в этом холме», — сказал я, направляясь в сторону главных ворот, там его ждет приятный сюрприз. «После тебя там явно что-то осталось», — довольно констатировал Нари. «Угадал», — кивнул я. «Что будем делать с остальными?» — уточнил Пушистик. «Постоянно сидеть в инженерном блоке они точно не будут», — задумался я. Селим приказал проверить все перемещения и контакты. «Это, конечно, проще всего сделать, просматривая системные записи». Но старый добрый опрос свидетелей еще никто не отменял. «Вполне вероятно, робот пошлет Гундира, а сам останется в блоке», — покачал головой Нари. «Не забывай, что здесь много желающих связаться со своими друзьями и близкими, поэтому кто-то всегда должен там находиться. Но ведь не он один имеет на это право», — возразил я. «Не один, нет», — пробормотал Нари, потом его осенило. «Слушай, а ведь робот, скорее всего, решит сам опросить тех, кто видел уже Гундира». Мы как раз почти подошли к форту, и Пушистик остановился, явно задумавшись. Перед воротами неторопливо прохаживался какой-то пучеглазый инопланетчик с плазменной винтовкой, еще один часовой неподвижно стоял, будто каменный истукан. «Странно», — отметил я про себя, стража снова сменилась, не слишком ли часто. Когда мы уходили, ворота охранялись двумя альдрагами, это я точно запомнил. «А все-таки не проще поручить это самому Гундиру?» – спросил я. «Нет», – уверенно помотал головой Пушистик. «Во-первых, он не слишком-то умеет общаться, и мы оба с трудом удержали улыбки, смеяться в голос не стоило, все-таки Левинский до этого не был замечен в тесной дружбе с Нари. Действительно, как я уже успел понять, громилу мирахца здесь недолюбливали и опасались. Квану самому проще поговорить с тем же Альдрагом Карлита и Глаксом, встреченным мной у пищеблока. «Слушай, а как часто здесь меняются часовые?» Решил я на всякий случай уточнить у Пушистика. Тоже заметил. Вместо ответа спросил милмакианец. Я коротко кивнул, А Пушистик нахмурился. Селим что-то задумал, тихо проговорил он. Я не знаю, с чем это связано, и есть ли у него какие-то подозрения на наш счет, к примеру. Значит, нам нужно спешить, прервал Янри. Селим дал нам равные полномочия, так что Кван не имеет права мешать. Идем. Я уверенно направился в сторону главного входа, Нари не отставал. Привет, Карнус. Поздоровался он с пучеглазым. Селим не в духе. И тебе привет, бесцветным голосом ответил Карнус. Второй часовой по-прежнему даже не шелохнулся. Местные подбили один танк, второй не выходит на связь. Так что, да, Селим не в духе. Вот ведь незадача, деланно покачал головой Пушистик. Наверное, скоро тревогу объявит. Пучеглазый Карнус не ответил, потеряв к нам всяческий интерес, а мы тем временем направились в сторону инженерного блока. Видимо, местные задумали какую-то заварушку, сообщил мне Нари свои догадки. И, судя по всему, серьезную. Раньше с ними справлялись без особого труда, а теперь, как видишь, они даже танк умудрились один подбить. А что, эти танки настолько мощные, что их невозможно уничтожить? Искренне удивился я. Мне так не показалось. Не настолько, конечно же, ответил Нари. Просто это своеобразная локация, тут ничего особенного нет, кроме торгового пути. И местных здесь не так много. В основном, любители легкой наживы, которые нападают на караваны. Каких-то постоянных гарнизонов или корпусов стражи из НПС тут тоже нет. Так что до недавнего времени тут просто не было для нас равных соперников. А теперь появились, понимающе кивнул я. Точно, подтвердил Нари. Я не знаю, что происходит, но, вполне вероятно, местные бандиты решили объединиться и напасть на нас. Впрочем, с их средним уровнем количество не имеет особого значения. Пушистик задумался, смешно пощипывая нижнюю губу пальцами. Наверное, это уже кто-то более серьезный, вроде одного из планетарных кланов. Значит, скоро нам, очевидно, придется принимать гостей, предположил я. Похоже на то, согласился Пушистик. Карнус один из сильнейших игроков в отряде, поэтому Селим и поставил его на ворота, теперь я все понял. А у второго, Тормунда, пассивная способность к окаменению, которая позволяет игнорировать практически любые проклятия, так что мимо такого по-тихому пробраться не получится. Норлианец, редкий игрок среди наемников, Селиму или его хозяину пришлось серьезно распотрошить счета, чтобы нанять такого. Ясно, коротко ответил я. Эй, друзья, гаркнул Пушистик, распахивая дверь инженерного блока. Долго вы еще там будете возиться? За пультом сидел, согнувшись в три погибели, наш старый знакомый Гундир. Робота Квана не было, очевидно, он все-таки решил сам опросить свидетелей, как и предположил Нари. Убирайтесь отсюда, злобно, но при этом лениво проговорил обезьян. А ты не забыл, здоровяк, что у нас равные полномочия в поисках чужака, развязно парировал Милмакианец. Так что, если что-то не устраивает, можешь сбегать и пожаловаться своей мамочке. Ты забыл, Нари, как я отколотил тебя в прошлый раз. Гундир по-прежнему говорил с линцой в голосе, но при этом мускулы его напряглись, а лицо побагровело. Это когда я тебя в грязь уронил, а ты потом долго не мог меня догнать. Тут же подхватил эстафету Пушистик. Могу повторить. Только теперь я запоздало понял, что именно задумал Нари. Он ведь явно провоцировал Гундира на конфликт, чтобы выманить его из инженерного блока и дать мне возможность выйти на связь. Черт, ну вот что за самоубийственная любовь к авантюрам. Впрочем, у меня-то идей, как очистить столь нужное помещение, вообще не было. Ах ты маленькая пушистая мразь. Обезьян все же взорвался и вскочил, больно ударившись головой о низкий потолок. Это его еще больше разозлило, и он заревел, будто раненый бык. Его глаза налились кровью, ноздри раздулись, и Гундир набросился на Пушистика, задевая на ходу какие-то приборы. «Бегом, долго я не протяну», — шепнул мне Нари перед тем, как волосатая горилла обдала меня горячим воздухом, пролетев мимо и захватив с собой моего друга. Я бросился в распахнутую дверь инженерного блока, борясь с желанием развернуться и помочь Пушистику. Я слышал звуки отчаянной борьбы, какие-то шлепки и порыкивания. Оружие драчуны явно не использовали, предпочитая ему кулаки. И это наверняка было продиктовано не честью, а страхом быть наказанным и вылететь из состава экспедиции. Не думаю, что Селим поощряет подобный способ выяснения отношений. Драка скоро привлечет внимание, и сюда прибудет если не половина гарнизона, Ток ван уж точно. Вопрос пары-тройки минут. Память услужливо подсказала расположение кнопок и порядок выхода на связь с отдельным игроком. Анатри, Альдная, вызов. Как все, оказывается, просто и банально. Будто по телефону любимой звоню. Главное, чтобы она теперь взяла трубку. Ай. Раздалось тем временем снаружи. Кажется, громила Мирохиц сделал пушистику больно. Я сжал зубы до скрипа, а костяшки пальцев побелели. Ну же, давай, прошептал я. Вызов отклонен. Я даже крякнул от досады, увидев это сообщение. И как я о таком не подумал. Звонок через фортовую систему связи с забытого богом Габуна, разумеется, ведь это же самый что ни на есть повод ответить. Ничего, я заставлю тебя пообщаться с мужем, с каким-то непонятным злорадством подумал я. Мне настолько осточертела эта планета, эти злоключения с пиратами и рабством, что я не мог упустить возможность выбраться из передряги. К счастью, тут есть не только видеосвязь. Текстовое сообщение Анатри, Альдная, отправлено. А теперь еще один прямой вызов. На этот раз она его точно примет. «Привет», — просто сказал я, увидев изумленное лицо Анатри на экране. «Это мое новое лицо. Как тебе? Что происходит? Ты где? Какого черта недоступен по всем каналам? Куда ты дел яхту?» Засыпала меня вопросами Анатри. «Столько вопросов. Так не похоже на поведение моей дорогой ящерки. Уж она бы не стала тратить зря время». Быстро прояснив самое главное и отложив все разборки на тот момент, когда моей жизни уже ничто не будет угрожать. И в этот момент по экрану пробежала волна ряби. Глава 13. Комплименты. Не могу удержать шифрование канала, у него откуда-то оказался прибор с нашими кодами. Перехват вызова вскрыт, на мгновение я увидел вместо полностью пропавшей картинки с моей ящеркой изображение командного центра, забитого целой толпой льна в военной форме. Отключить вызов, оборвав сигнал, я с трудом успокоил сбившееся дыхание. Ощущение, как будто пробежал марафон, а ведь по факту стоял и ничего не делал. Неужели это просто нервы? Впрочем, попытаться выйти на связь с тем, от кого ждешь помощи, а вместо этого узнать, что этой помощи, скорее, будут ждать от тебя, приятного мало. И ведь мне еще повезло, что я набрал Анатри именно с базы наемников ее отца. Только благодаря выделенному им оборудованию удалось так быстро узнать о подлоге и не выдать ничего лишнего. Уверен, для приспешников Анабаала не составило бы особого труда вычислить меня. Позвони я женушке с обычного терминала, а потом добраться до пиратов и изъять у них мою тушку. Никогда бы не подумал, но, похоже, вся эта история с похищением в итоге сыграла в мою пользу. Вот только как теперь вывернуться. Спасти себя самому, вытащить пушистика... Разобраться, что же случилось в санатории, уверен, что ничего хорошего, просто так доступ к ее каналу связи приближенным Анабаала получить бы не удалось. А ведь я же чувствовал с самого начала, что вся эта история плохо пахнет. Пока в голове в панике носились все эти мысли, руки машинально зачищали следы моего присутствия в системе. Притом не только для местных, но и для специалистов с Альдная, которые наверняка попытаются меня отследить. Все. Перво-наперво я сам для себя отрезал пути отступления. Надо признать, что надеяться на других просто не стоит, да и о спасении представителями власти через 2 месяца надо забыть, стоит любому официальному запросу обо мне попасть в сеть, и Анабаал меня найдет, я все должен сделать сам. И, вот честно, стало даже немного легче. Рассчитывать только на себя, это одновременно и очень сложно, и очень легко. Выйдя на площадку перед блоком, где все еще кипела драка между Нари и Гундиром, я вызвал каменного элементаля прямо под землей, и в момент удара пушистика тот просто, незатейливо и, главное, незаметно для окружающих оглушил его соперника. Надо срочно поговорить. Подхватив под руку своего растерявшегося друга, я потащил его в сторону. Что ты творишь? Стоило нам хоть немного удалиться от посторонних глаз, как пушистик принялся яростно шипеть. Да тебя же теперь обязательно вычислит. Это бы и так случилось, я, в отличие от Милмакенца, был просто само спокойствие. Ты же сам понимаешь, что Кван обо всем догадался бы. И тогда нам осталось бы только надеяться, что мы успеем все провернуть до того, как детали выплывут наружу. Так вот, похоже, Анабаал в открытую решил нарушить правила, захватил Анатри, и дальше нам придется работать самим. Твое тело усилимо, так что дальше я пойду один. Скажешь, что разоблачил меня, но не смог задержать. Учитывая, как я отправил в нокдаун Гундира, на какое-то время это должно будет снять с тебя подозрения. Что хочешь делать? За что я люблю Пушистика, так это за то, что он не разменивается на ахи и охи. Оценил логику моих доводов, согласился, перешел сразу к делу. Шантаж, подкуп или запретные миры.